солнечными пальцами, бегущими по стеклам вдаль. Утренними ветрами, плывущими к тебе в постель. Я хочу прийти. Я хочу прийти. Белыми вершинами твоих холмов, первыми цветами у твоей постели вновь. Я хочу прийти. Я хочу прийти. Пальцами, бегущими по стеклам вдаль, утренними ветрами, плывущими к тебе в постель. Я хочу прийти. Я хочу прийти. Белыми вершинами твоих холмов, первыми цветами в твоей постели вновь. Я хочу прийти. Я хочу прийти. Я хочу прийти.